«О, нет!» — воскликнул Пилат, и с каждым словом ему становилось все легче и легче. Не нужно было больше притворяться, не нужно было подбирать слова. «Слишком много ты жаловался кесарю на меня, и настал теперь мой час, Каифа. Теперь полетит весть от меня, да не наместнику в Антиохию и не в Рим, а прямо в Капрею, самому императору, весть о том, как вы заведомых мятежников в Иерусалиме прячете от смерти, и не водою из Соломонова пруда, как хотел я для вашей пользы, напою я тогда Иерусалим. Нет, не водою. Вспомни, как мне пришлось из-за вас снимать со стен щиты с вензелями императора, перемещать войска. Пришлось, видишь, самому приехать, глядеть, что у вас тут творится. Вспомни мое слово, первосвященник. Увидишь ты не одну когорту в Иерусалиме, нет. Придет под стены городу полностью легион Фульмината, подойдет арабская конница. Тогда услышишь ты горький плач и стенание. Вспомнишь ты тогда спасенного Варравана и пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирною проповедью». Лицо первосвященника покрылось пятнами, глаза горели. Он, подобно прокуратору, улыбнулся, скалясь, и ответил: «Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас говоришь?» «Нет, не веришь. Не мир принес нам обольститель народа в Иерусалим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить за тем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи. Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ. Ты слышишь, Пилат?» И тут Каифа грозно поднял руку. «Прислушайся, прокуратор». Каифа смолк, и прокуратор услыхал опять как бы шум моря, подкатывающего к самым стенам сада Ирода Великого. Этот шум поднимался снизу к ногам и в лицо прокуратору, а за спиной у него, там, за крыльями дворца, слышались тревожные трубные сигналы, тяжкий хруст сотен ног, железное бряцание. Тут прокуратор понял, что римская пехота уже выходит, согласно его приказу, стремясь на страшный для бунтовщиков и разбойников предсмертный парад. «Ты слышишь, прокуратор?» — тихо повторил первосвященник. «Неужели ты скажешь мне, что все это...» Тут первосвященник поднял обе руки, и темный капюшон свалился с головы Каифы. «Вызвал жалкий разбойник Варраван». Прокуратор тыльной стороной кисти руки вытер мокрый холодный лоб, поглядел на землю, потом, прищурившись в небо, увидел, что раскаленный шар почти над самой его головой, а тень Каифы совсем съежилась у львиного хвоста, и сказал тихо и равнодушно: «Дело идет к полудню. Мы увлеклись беседою, а между тем надо продолжать». В изысканных выражениях, извинившись перед первосвященником, он попросил его присесть на скамью в тени магнолии и обождать, пока он вызовет остальных лиц, нужных для последнего краткого совещания, и отдаст еще одно распоряжение, связанное с казнью. Каифа вежливо поклонился, приложив руку к сердцу, и остался в саду, а Пилат вернулся на балкон. Там, ожидавшему его секретарю, он велел пригласить в сад легата легиона, трибуна когорты, а также двух членов Синедриона и начальника храмовой стражи, ожидавших вызова на следующей нижней террасе сада в круглой беседке с фонтаном. К этому Пилат добавил, что он тотчас выйдет и сам, и удалился внутрь дворца. Пока секретарь собирал совещание, прокуратор в затененной от солнца темными шторами комнате имел свидание с каким-то человеком, лицо которого было наполовину прикрыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и не могли его беспокоить. Свидание это было чрезвычайно кратко. Прокуратор тихо сказал человеку несколько слов, после чего тот удалился, а Пилат через колоннаду прошел в сад. Там, в присутствии всех, кого он желал видеть, прокуратор торжественно и сухо подтвердил, что он утверждает смертный приговор Иешуа Ганоцари, и официально осведомился у членов Синедриона о том, кого из преступников угодно оставить в живых. Получив ответ, что это Варраван, прокуратор сказал: «Очень хорошо. и велел секретарю тут же занести это в протокол. Сжал в руке поднятую секретарем с песка пряжку и торжественно сказал: «Пора!» Тут все присутствующие тронулись вниз по широкой мраморной лестнице меж стен роз, источавших одуряющий аромат, спускаясь все ниже и ниже к дворцовой стене, к воротам, выходящим на большую, гладко вымощенную площадь, в конце которой виднелись колонны и статуи Ершалаимского ристалища.